Глава 39. Сейл Рим открыл шкаф и довольно кивнул, увидев ряд пышных платьев на вешалках. «Здесь ничего не тронули после ее смерти. Все осталось, как было. Можешь переодеться». И тактично отвернулся, чтобы не смущать меня взглядом, словно еще не привык лицезреть меня голой после оборота. «Можешь смотреть», — улыбнулась я, перебирая наряды его почившей сестры. «Чего ты там не видел? Я не против». «Зато против я», — вздохнул этот ушастый поборник нравственности и остался стоять ко мне спиной. «Эх, Сима, Сима, кого ты обманываешь? Я же знаю, что ты подглядывал за мной в ванной. Или это не считается? Эльфийская мода пришлась мне по вкусу. Никаких корсетов. Ткани струящиеся, летящие, невесомые. Среди пышных бальных платьев я отыскала и более скромные модели, с юбками хоть и длинными, но не похожими на колокол. А цвета какие замечательные! Пастельные, нежные, приятные глазу!» Я выбрала платье А-силуэта с длинными рукавами и круглой горловиной. Изысканное, воздушное, из кремового шифона. В нем я казалась особенно хрупкой и изящной. Когда Сима обернулся, то на несколько секунд завис, уставившись на меня с открытым ртом. «Что теперь?» — спросила я. «Теперь ты будешь ждать меня здесь, в безопасности», — ответил он, вернув на место отвисшую челюсть. «А я навещу своего предателя-брата». «Нет уж, дудки, я с тобой!» Сима свел брови вместе и посмотрел на меня твердым взглядом. Растрепанный, помятый, в одежде простого кроя, он выглядел сейчас царственнее своего брата-короля. Там, в замке, он был другим. Нервным, вредным, раздражающе спесивым, а здесь вернул спокойную уверенность в себе, словно рыба, нырнувшая в знакомый водоем. От его статной фигуры веяло властностью и сдержанной силой. «Нечего тебе делать при нашем разговоре», — заявил упрямец. «С предателями я разберусь сам, а твоя задача — сидеть в этой комнате тихо и смирно, пока я не верну себе трон». «Какой трон?» — захлопала я глазами. Сима гордо вздернул подбородок, и память внезапно подбросила мне обрывки нашего давнего разговора. «Обращайся ко мне, ваше величество!» Ахнув, я плюхнулась задом на постель. «То есть это он настоящий король Марлинелля?» Теперь понятно, почему на его жизнь покушались. Извечная борьба за власть между претендентами на престол. Заметив, как расцветает понимание в моих глазах, ушастый гордец выпятил грудь колесом и расправил плечи. Но точно павлин, распушивший хвост. Нравилось ему производить впечатление на девушек. Или на одну конкретную девушку. «Сиди здесь», — припечатал он. «Ты будешь мешать путаться под ногами». «Я буду отвлекаться на тебя. К чему мне лишние волнения в такой момент?» Я глубоко вздохнула в попытке вернуть самообладание. «Сима, ты забываешь. Я не хрупкая беззащитная барышня, а пантера, и могу быть полезна. Подстрахую тебя от удара в спину». «Лиена, я не за тебя волнуюсь». Уголок чувственных губ дрогнул в намеке на улыбку. «А за платье моей сестры». «Порвешь же при обороте, я не могу так рисковать». «Вот хитрый жук. И не шутка это, а подлая манипуляция. И что же, пойдешь на предателя с голыми руками, безоружный?» «Почему это безоружный?» Мое величество белозубо улыбнулось. Покинув полосу лунного света, Сейлрим подошел к стене, скрытой во мраке. Приглядевшись, я заметила на ней два скрещенных меча. Золотые или позолоченные эфесы, круглые навершия, усыпанные синими и зелеными камнями, на вид драгоценными. Лезвия, серебрящиеся в темноте, не мечи, а произведения искусства. Явно висят здесь для красоты, но, похоже, острые, а значит, сгодятся и для драки. Сима вооружился, поправил манжеты рубашки и замер напротив книжного шкафа, который стоял здесь не для чтения, а чтобы прятать тайный ход. Я внимательно следила за его манипуляциями. Рука Величества уверенно потянулась к толстому фолианту на средней полке. Сима надавил на корешок, и книжный шкаф отодвинулся с грохотом и скрежетом. Из черного провала за ним потянуло сквозняком.